Соня Стеклова. Скрытая магия книг. Яркий солнечный луч, пробившийся сквозь небольшую щель между занавесками, попал точно в цель. Лицо пятилетнего Лёвы залилось светом, и он проснулся. Малыш сладко потянулся и скорее побежал к маме в комнату, как делает это каждый день. Но сегодняшнее утро было особенным. Сегодня 31 декабря, а это значит, что придет Дедушка Мороз и принесет такой долгожданный подарок. Вот только когда он придет? «Мам!» — закричал Лёва с разбегу, запрыгивая в кровать к родителям. «А Дедушка Мороз уже приходил?» Мама лениво потянулась, перевернулась на другой бок, ласково обняла сына и ответила. «Нет, Лёвушка, он придет ближе к вечеру. Сначала мы наведем дома порядок, накроем праздничный стол, и только после этого в чистую и нарядную квартиру обязательно придет Дед Мороз. Ты поможешь мне сделать все дела?» «Да!» — радостно вскрикнул малыш и побежал в свою комнату собирать игрушки. В комнате Лёвы царил обычный детский порядок. Вместо ковра на полу валялись игрушки, машинки, посудка и прочие важные для малыша штуки. В центре всего этого безобразия расположилась огромная гора книжек. «Самая скучная игрушка в мире», — сказал Лёва, пиная гору из книг. В этот момент в комнату заглянула мама, которая позвала сына на завтрак. «Лёва, так с книгами обращаться нельзя», — строго отметила уже за столом мама. «Вот будешь так себя вести, книжки обидятся и перестанут показывать картинки. И пока ты не умеешь читать, тебе их будет смотреть совсем неинтересно». «Но мне и так неинтересно», — буркнул в ответ Лёва. «Кому нужны эти сказки и картинки, когда есть мультики?» «Это ты сейчас так говоришь», — включился в разговор папа. «Книжки гораздо интереснее, ведь ты можешь сам нарисовать в голове свой мультфильм». «Ага», — возмущенно ответил Лёва. «А как их смотреть-то, пап?» Папа тяжело вздохнул и продолжил пить свой утренний кофе. Только сегодня он был в новогодней кружке со смешным снеговиком. Мама потихоньку убрала ненужную посуду со стола и начала подготовку к традиционному предновогоднему кулинарному марафону. А маленький Лёва лениво ковырялся в тарелке с манной кашей, мечтая о каше из конфет и супе из шоколада. «Наелся?» — спросила мама. «Да», — ответил Лёва. «Можно я пойду?» «Иди», — сказала она. «Собирай до конца свои игрушки. Скоро папа придет с пылесосом». Лёва нехотя поплелся в свою комнату. «Это же сколько времени надо потратить на эту дурацкую уборку! Сегодня же Новый год! Все должны отдыхать и веселиться!» Оценив фронт работ, мальчик решил немного поиграть. Представил себя шеф-поваром в ресторане, суперстроителем, собрав гигантскую башню из кубиков, а затем понял, что он рожден стать гонщиком. Но из чего собрать трассу? Точно, книги! Вот для чего они пригодятся! Раздвинув игрушки по разные стороны комнаты, Лёва принялся раскладывать книги в длинную линию, автотрек. Оценив трассу, он понял, что она слишком скучная. Ей чего-то не хватает. «Трамплин!» — вскрикнул Лёва. Чтобы его соорудить, мальчик раскрыл одну из книжек, перевернул ее страницами вниз, один край положил на пол, а второй — на горку из кубиков. «Теперь то, что нужно», — гордо произнес малыш. Первыми новую трассу опробовали маленькие машинки. Они лихо проехали весь трек, высоко подпрыгнув на трамплине и опустившись строго на четыре колеса. «Яблочко!» — вскрикнул малыш, победно подняв руки вверх. Следующими на старт выехали грузовые машины. К ним Лёва питал особую любовь. Небольшой самосвал также преодолел трассу без труда. А вот чудесный желтый трактор на радиоуправлении потерпел неудачу. Он был настолько тяжелым, что под его весом книжный трамплин прогнулся, и книга порвалась. Лёва растерялся. «Что же делать?» — подумал он. «А если и правда книги на меня обидятся?» Решив не обижать еще и маму своим непослушанием, мальчик начал собирать свои игрушки, а порванной книгой заняться потом. Ее он положил на стол, чтобы чуть позже вместе с папой решить, как можно ее починить. Лёва аккуратно сложил остальные книги на полку, машины загнал в гараж, посудку и пластиковые овощи убрал на свою детскую кухоньку и с чувством выполненного долга прилёг отдохнуть. Он так сильно устал от уборки, что не заметил, как задремал. «Мрррр!» Раздалось рядом негромкое мурчание. «Но у нас же нет дома кота!» Пронеслась в голове мальчика мысль. От неожиданности Лёва подскочил на кровати, открыл глаза и увидел, как рядом с ним восседал большой черный кот. Что удивительно, он был в очках. «Привет, Лёва!» — мурлыкающе сказал кот. «Вставай! У нас в лукоморье проблемы. Нужна твоя помощь!» «Что?» Непонимающе спросил мальчик и потер ручками глаза. «Какие проблемы? В каком лукоморье? Кто ты? Кот? Но коты же не разговаривают!» «Я не простой кот, ученый», — ответил пушистый очкарик. «Василием меня звать, а лукоморье... В школу пойдешь, узнаешь». Кот вальяжно потянулся, зевнул и продолжил. «Из книг пропали все картинки. Надо как-то возвращать. Я прочел пару энциклопедий, и в них указано, что помочь может только человеческий детеныш, который не любит книги». «Странно. Если я не люблю книжки, зачем мне их спасать?» Хитро прищурившись, спросил малыш. «Я и сам не знаю, но очень надеюсь на твою помощь». «Ладно», — ответил Лёва. «Чего делать нужно?» «Ёлка дома есть?» Лёва вместе с котом прошли в гостиную, где стояла большая нарядная сосна. Каждый год мальчик вместе с папой ходили на рынок и покупали самую красивую и вкусно пахнущую, чтобы дома стоял аромат хвойного леса. И в этом году эта традиция была соблюдена. Пушистая зеленая красавица раскинула свои ветви наполовину комнаты, а макушкой упиралась в потолок. Потом Лёва вместе с родителями под новогоднюю музыку украсил дерево. На сосне можно было найти игрушки разных форм и размеров. Стеклянные шары, домики, бусы, куколки. На нижних ветках расположились Дед Мороз и Снегурочка, изготовленные самим Лёвой в детском саду. Но особенно выделялись старинные игрушки, подаренные маме ее бабушкой, то есть Лёвиной прабабушкой. Три гирлянды, серебристые и золотистые ленточки дождика и мишура, разложенные по нижним веткам, добавляли новогоднему дереву объема и нарядности. «Загадывай желание и отправляй Деду Морозу», — сказал кот. «Но я же уже писал ему письмо», — возмутился Лёва. «Это ты за себя просил, а теперь за книги надо, и у нас будет экспресс-отправление». «Мысленная». «А это как?» — удивился мальчик. «Проговори свое желание, затем скажи волшебное заклинание, и оно исполнится». Кот прошептал на ухо Лёве волшебное заклинание. Мальчик немного подумал, сформулировал свои мысли и громко вслух сказал. «Хочу, чтобы все картинки вернулись в книжки. Раз, два, три». «Ёлочка, гори!» В этот момент ёлка засверкала разноцветными огнями. Яркие вспышки красного, синего, желтого, зеленого и оранжевого цвета становились все больше и больше, пока не слились в одно большое северное сияние невероятной красоты, которое озарило комнату. Оно светило все сильнее и сильнее, стирая время и пространство вокруг Лёвы и кота, и вдруг резко погасло. Лёва сидел на берегу моря. Он огляделся. Неподалеку на солнышке нежился кот. Он лежал на спине, раскинув лапки, и переворачивался сбоку на бок, довольно мурча. Огромные морские волны разбивались о берег с невероятной силой. Вдоль побережья лежала густая белая пена, а вдалеке над водой виднелся снег. Лёва, как завороженный, глядел на это невероятное чудо природы, пока вдруг не осознал, что не понимает, где находится. Мальчик повернулся к коту и заплакал. «Где мы?» — сквозь слезы сказал он. «Я к маме хочу!» «Не реви!» — ответил кот Василий. «Мы в моем мире, мире сказок. Я тебе в обиду не дам!» Лёва вытер рукавом слезы и снова огляделся. Неподалеку он увидел старый ветхий домик, украшенный новогодними гирляндами. Из лачуги вышел пожилой мужчина и направился к ним. «Привет, Василий!» — сказал он. «Каким ветром тебя занесло к нам? Кто это с тобой? Тебя как зовут, мальчик?» «Мне мама не разрешает с незнакомыми дядями разговаривать», — тихо сказал Лёва. «Это она правильно не разрешает», — промурлыкал Василий. «Только этот, как ты сказал, дядя, знаком каждому ребенку с детства». «Я рыбак», — с улыбкой сказал дедушка. «Добро пожаловать в сказку о золотой рыбке». Лёва задумался. «А ведь и правда, он его знает. Мама читала ему эту сказку много раз. И выглядит рыбак прямо как на картинке в его книжке. Но это все еще чужой дядя. Он уже поговорил с незнакомым котом. И где он оказался? Хотя с котами мама беседовать не запрещала». «Это Лёва», — лениво сообщил рыбаку Василий. «Из книжек пропали все картинки. Он должен помочь мне их вернуть. А то дети начали отказываться от книг. Массово. Говорят, без картинок неинтересно. И что тогда? Про нас все забудут? Не дело это, ой, не дело». «Так это...» — сказал старик и почесал рукой макушку. «К рыбке попробуйте сходить. Она, конечно, все еще обижается на меня после всех моих запросов. Не приплывает, но вы попробуйте». «А это хорошая идея», — сказал Василий. «Спасибо тебе, рыбак». Кот боднул все еще сидящего на песке Леву, и они пошли к воде кликать золотую рыбку. «Рыбка!» — протяжно позвал мальчик. «Рыбка, ты где?» Волны начали сильнее биться о берег. Лёва сделал несколько шагов назад. «Сердится рыбка-то наша», — задумчиво произнес Василий. «Ефросинья Петровна, ну будет тебе. Беда у нас, помощь твоя нужна». Огромная волна, похожая на цунами, появилась на горизонте. Она с бешеной скоростью неслась прямо к берегу, туда, где стояли Лёва и Василий. Мальчик замер от испуга и закрыл лицо руками в ожидании потока воды, который должен был хлынуть на него. Но этого не произошло. Лёва медленно начал опускать руки и увидел невероятную картину. Прямо перед ним застыла волна, которая красиво переливалась в лучах солнца всеми оттенками синего и зеленого, а в ней замерла золотая рыбка. Она внимательно смотрела на Лёву и ждала чего-то. «Чего тебе надобно?» — Младче?» Кот неодобрительно нахмурил брови. Он вообще не любил, когда кто-то неправильно говорит. «Мы тут с котом к картинке», — растерянно бурмотал Лёва. «Ефросинья Петровна, картинки в книжках пропали. Вашу красоту никто не видит. Надо исправлять», — замурчал кот. «Льстец вы, Василий Иванович!» Застенчиво отводя глаза, сказала золотая рыбка. «Я бы и рада помочь, но желания исполняю только при правильном их загадывании. Такой уж я рождена!» Лёва задумался. Василий шепнул ему на ушко. «Вспомни сказку!» Память, как назло, отказалась подчиняться Лёве. Он помнил, что старик как-то по-особенному просил помощи у рыбки. Только как? Как он ее называл? «Владычица, царица, принцесса», — думал малыш. Время шло. Кот прилег отдохнуть в тени волны. Золотая рыбка прыгала в потоках воды, сверкая своими золотистыми чешуйками. «Вспомнил!» — резко закричал Лёва. Кот и золотая рыбка подбежали к мальчику. «Государыня!» — рыбка гордо вскинула голову. «Смилуйся, государыня рыбка! Нужна всем детям картинка! Из книжек они вдруг пропали, и мы интерес потеряли!» Рыбка облегченно выдохнула, одобрительно кивнула и взмахнула хвостом. Волна резко начала окутывать Лёву и Василия, подхватывая их потоком воздуха и поднимая над землей. Мальчик закрыл глаза от страха, а Василий раскинул лапы в стороны, наслаждаясь полетом. «Ты не переживай, Лёва», — спокойно сказал кот. «В сказочном мире с тобой ничего плохого произойти не может. Ну, разве что с Кощеем лучше не встречаться. И с Горынычем. Они реально злые. Но мы с ними не увидимся. Клянусь своими усами». Мальчик открыл глаза и увидел, что поток воды начал расходиться. Но в дырах между волнами не было света. Там была тьма. Ветерок аккуратно опустил мальчика и кота на землю, а волна ударилась о берег, окатив их брызгами. Василий начал резко отряхиваться и вылизываться, а Лёва растерянно оглядываться по сторонам. Вокруг стоял непроглядный заснеженный лес, однако холода не ощущалось. Казалось, что они очутились в царстве Кощея, несмотря на заверения кота о безопасности. Закончив водные процедуры, Василий, словно прочитав мысли Лёвы, сказал: «Это мой лес. Русью пахнет. Чувствуешь?» Лёва, не понимая, как именно пахнет Русь, кивнул. «За Кощея не переживай. Он над златом чахнет. Заколдовали его. Так и будет там бесконечно сидеть. Но вот дорогу до нужного нам места я не знаю». В этот момент Лёве показалось, что между ветвей старой ели что-то блеснуло. Он решил побороть свой страх темноты и смело шагнул в темный лес. Немного пройдя вглубь на свет, он увидел зеркало. «А-а-а-а!» — протянул кот. «Это сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Зеркало волшебное, вот. Должно показать путь». «Как навигатор, что ли?» — спросил Лёва. «Алиса, скажи, как найти картинки для книжек?» Зеркало молчало, кот рассмеялся. «Ну ты даешь, это же волшебное зеркало, тут особый подход нужен». Лёва подошел к зеркалу поближе и внимательно его рассмотрел. «Может, кнопка какая-то есть?» — спросил он. «Как его включить?» Василий продолжал хохотать. «Ох, современное поколение, ты еще свайпнуть попытайся или разблокировать по отпечатку пальца. Слова тут особые нужны, мы же в сказке. Лёва задумался. Он помнил, что у волшебного зеркала колдунья спрашивала, есть ли кто-то красивее её. Но это вроде в сказке про Белоснежку было. Кот, словно опять прочитав мысли мальчика, сказал: «У него не только про красоту можно спрашивать». Набравшись смелости, Лёва произнёс: «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Где картинки нам найти? Как не сбиться нам с пути?» Тут в зеркале появился туман. Он начал сгущаться, заворачиваясь ближе к центру в воронку. А затем в середине зеркала начало появляться изображение. Лёва увидел фотографию леса, ровно того места, где они стояли. Возле нужной им тропинки была нарисована небольшая стрелочка. «Спасибо, уважаемое зеркальце», — сказал Лёва, махнул коту, и они вместе отправились дальше. Тропинка, по которой они шли, оказалась совершенно не страшной. Деревья словно расступались, пропуская лучи солнца. Вокруг летали маленькие снегири. По веткам деревьев прыгали белочки и пели песни. В руках они держали орешки. Вдруг один из них упал прямо под ноги Лёве. «Золотой?» — удивлённо спросил малыш. «А можно взять на память?» «Конечно!» — ответил кот, и пока Лёва убирал орешек в карман, спросил: «А почему ты не любишь книжки?» «Ну, а что в них интересного? Одни непонятные буквы и картинки, которые не двигаются. Другое дело мультики. Там всё так красиво и интересно». «Ну, а ведь буквы можно научиться читать», — сказал Василий. «А пока ты ещё не умеешь слушать истории от мамы или папы. А в голове в это время рисуются такие чудесные картинки». «Да что вы все заладили!» — крикнул Лёва. «Картинки в голове, мультики в голове, а смотреть-то их как?» «Воображением», — спокойно сказал кот. «Современные дети привыкли, что всё за них уже сделано и придумано. Фантазия не работает. А к чему это приведёт? Изобретений новых не будет. Жизнь станет скучной и однообразной. Но и само собой, ни новых мультфильмов, ни кино не будет. Ведь чтобы их создать, должна работать фантазия. Именно она создает все новое и необычное. Это и есть скрытая магия книг». Лёва задумался. Дальнейший путь они прошли молча. «Наконец-то пришли!» — промурчал кот. «Вот оно, мое лукоморье!» Лес раздвинулся в стороны, и перед Лёвой раскрылась удивительная картина. Посреди большой поляны раскинулся огромный дуб, украшенный новогодними игрушками. Видимо, в сказках тоже отмечают Новый год. На нижних заснеженных ветках дерева сидела русалка. Под деревом грыз травинку леший. А неподалеку стояла самая настоящая избушка на курьих ножках. «Пора мне на свое место», — сказал Василий, поправил очки и взобрался на золотую цепь, которая была намотана вокруг дерева. «Ты мне скажи, мне идти направо и петь? Или налево и сказку рассказывать?» «Давай лучше сказку. Пусть моя фантазия поработает», — сказал Лёва и уселся на землю рядом с дубом. Это была волшебная сказка, и слышать её мог только сам Лёва. Кот ходил по цепи кругом и говорил, говорил, говорил. А Лёва сидел как зачарованный и видел весь рассказ Василия прямо перед собой, словно на экране. Закончив одну сказку, кот сразу начинал следующую, потому что Лёва просил ещё и ещё, пока в один момент не утомился и не задремал. Проснулся Лёва уже в своей комнате. огляделся. Кота рядом не было. Он подбежал к столу, на котором оставлял порванную книгу. Она была склеена скотчем. Видимо, папа починил, пока он спал. Лёва раскрыл книгу на случайной странице и увидел, что картинки вернулись на место. «О, проснулся!» — сказала мама, вошедшая в этот момент в комнату. «Мам, а где Василий?» — спросил Лёва. «Какой Василий?» — недоуменно уточнила мама. «Ну, кот ученый, ответил малыш. Мама задумчиво посмотрела на сына. «Что же тебе такое интересное приснилось?» — сказала она. «Ты пока спал, Дед Мороз приходил. Подарок уже под елкой. Лёва со всех ног бросился бежать в другую комнату. Мальчик так сильно ждал Новый год, ведь он попросил у Дедушки Мороза лучшую машинку в мире. Влетев в гостиную, Лёва увидел, что под елкой его ждал автомобиль мечты. А рядом с ней лежало еще что-то в подарочной упаковке. Любопытство взяло вверх, и мальчик решил распаковать сначала второй подарок. Это оказалась книга. «Сказки Александра Сергеевича Пушкина», — сказал папа. «Полное собрание». «Это специальная книга, по которой можно учиться чтению», — добавила мама. «Скоро будешь сам себе сказки читать». Лёва открыл книгу на первой странице и увидел там картинку. Уже знакомый ему дуб, русалку и лешего, а также кота, который подмигнул ему. Мальчик вздрогнул от неожиданности и вспомнил, что кое-что прихватил из волшебного леса. Он с волнением засунул руку в карман, нащупал что-то твердое и вытащил золотой орешек.